Мэриан позвонила в полицию сразу же, как только вытащила деньги из тайника в полу сарая и положила их в багажник своей машины. Рядом она поставила две небольшие сумки, которые составляли все имущество, которое она собиралась взять с собой. Она планировала подъехать к месту встречи, встретиться с Карен, а потом направиться на автобусную станцию, где и бросить свою машину. Там она хотела купить по два билета по трем разным направлениям, каждую пару оплатить наличными в разных окошечках. Но ехать она собиралась в Нью-Йорк, а там снова купить билеты в три разных города и снова направиться только в один из них. Ей казалось, что это хороший план. Она пристегнула ребенка к детскому креслу в машине, потом поехала к торговому центру и припарковалась у телефонной будки. Она вытащила мальчика вместе с креслом и поставила его у телефона. Он спал. Отсюда она позвонила диспетчеру кумберлендской полиции и попросила соединить ее с детективом Сесара Апонте. Она прочла это имя в газете неделю назад, когда его процитировали по поводу расследования грабительского нападения в этом районе, в результате которого отделение интенсивной терапии местной больницы все еще боролось за жизнь женщины. Если бы его не оказалось на службе, у нее были еще три других имени, и все они были выписаны из газет. Последовала пауза, а потом мужской голос прозвучал в трубке. «Детектив Апонте слушает». Она сделала глубокий вдох и начала. «Сегодня в 4 часа дня произойдет ограбление первого объединенного банка в Кумберленде. Человек, который руководит ограблением, Эдвард Малох. Он проживает по адресу». Звонок был отслежен с помощью специальной аппаратуры. Он был сделан из торгового центра. Но к тому времени, как подъехала машина местной полиции, Мэриан уже уехала, и никто не мог вспомнить, как выглядела женщина, которая звонила. Единственная деталь, которую запомнила пожилая кассир, у звонившей был спящий ребенок. За телефонный аппарат был засунут конверт, как Мэриан и обещала в разговоре. В нем находились разные поддельные паспорта Малоха, и некоторые, но далеко не все, материалы с чердака, которые имели отношение к его преступлениям в прошлом. Большинство материалов осталось в доме. Затем Мэриан прибыла на место встречи у заброшенной бензоколонки в полумиле за городом. Она опоздала на 5 минут. Там не было никаких следов машины Карен, и она запаниковала, испугавшись, что ее предали. Но вскоре Карен появилась из-за бензоколонки, объехав ее кругом. Она припарковала рядом видавший виды Oldsmobile. Мэриан вышла из машины и увидела, что у Карен в руках конверт. «Вы получили их? Вы все сделали?» «А вы привезли деньги?» Мэриан открыла багажник. Черный рюкзачок, который она вытащила, был застегнут на молнию. Когда она открыла его, лица давно умерших президентов мелькнули при ярком дневном свете. 5 пачек были открыты и снова сложены. Мэриан передала их Карен. 25 тысяч. Я пересчитала их утром». «Я вам верю». Она передала конверт. Мэриан распечатала его ногтем большого пальца. «А вы разве не доверяете мне? Если бы я вам не доверяла, думаете, я бы открыла багажник?» «Думаю, что нет». Она проверила паспорт, водительские права, карточку со своей страховкой. Теперь она была Мэриан Эллиот вместо Мариан Малох. Имя ее сына, согласно новому свидетельству о рождении, было Дэниел. Там, где должно стоять имя отца, было написано «Неизвестен». «Вы оставили мне практически мое имя. Раньше вы никогда этого не делали». «Первое, что может выдать вас, это когда вы затрудняетесь назвать свое имя. Это вызывает у людей подозрения и привлекает внимание. Мэриан довольно близко по звучанию к вашему собственному имени, так что вы сможете избежать этой проблемы». «А отец Дэнни?» Она сама просила Карен написать ее сыну имя Дэниел. Это было имя, которым она всегда хотела назвать мальчика, но Малох дал ему свое собственное — Эдвард. А теперь он будет Дэниел. В глубине души он всегда для нее был Дэниелом. «Если вас спросят, то его звали Ли Сервер, и он умер. Там есть некролог на сервере. Там есть все, что вам нужно знать о нем». Мэриан кивнула. Она нашла стопку документов и паспорта для Патриции и Билла. Фотографии были немного устаревшими, поскольку у нее были только эти, когда Карен согласилась помочь ей. И снова им оставили их собственные имена. «Мне придется взять с вас еще денег», — сказала Карен. «Надо заплатить нескольким людям. Бумаги ведут далеко в прошлое. Здесь есть даже свидетельство о смерти ваших отца и матери. Там есть листок, напечатанный на машинке. Запомните все детали, потом сожгите его. Это ваша новая семья, хотя вы так с ними и не познакомитесь. Вы единственный ребенок. Ваши родители умерли. Все это очень печально». Мэриан запихнула материалы обратно в конверт. «Спасибо». «Как, черт возьми, вы вообще связались с этим парнем?» — вдруг спросила Карен. «Мужчина попытался изнасиловать меня», — ответила она. «Он меня спас». Последовала пауза. «Действительно?» — голос Карен звучал грустной иронией. «Я верила ему. Он был сильным». Она направилась обратно к своей машине. «Я меняла ему имена. Те, которые в бумагах, что вы нашли на чердаке», — сказала Карен. Мэриан остановилась. «Что вы имеете в виду?» «Я придумала их. Все, кроме одного. Он пришел ко мне, и я сделала это». «Кто же он? Кто же он в действительности?» «Я не знаю. Единственная фамилия, не мною придуманная, была та, которой он пользовался, живя с вами. Малох — фамилия, под которой мне его представили с самого начала. Я думаю, он очень любит эту фамилию». Она вытащила из кармана связку ключей от машины и передала ее Мэриан. «Теперь это ваша машина. Она чистая. Документы в бардачке. Я заплачу вам еще. Она недорого стоила мне. Я держал ее в укрытии на случай, если придется бежать. Полагаю, вам она нужна больше, чем мне именно сейчас». Карен помогла ей перенести сумки в багажник новой машины, потом переставила детское кресло в Oldsmobile, а Мэриан перенесла Дэнни. Он проснулся и начал плакать. «Вам пора ехать», — сказала Карен. Мэриан пристегнула ремнями все еще плачущего ребенка, потом остановилась у дверцы водителя. «Я знаю». Потом, сама не понимая почему, Мэриан быстро подошла к женщине и нежно поцеловала ее в губы, а потом крепко обняла. Через мгновение Карен ответила ей, обняв ее еще крепче. «Удачи тебе», — прошептала она. «И тебе». Потом Мэриан села в машину и уехала.